«Думаю, что я слишком лихая наездница». Полли услышала свои слова и ужаснулась. Она никогда в жизни не сидела в седле, но она была так рада желанию Рауля разделить с ней хоть что-нибудь, кроме постели. Через секунду она уже раскаялась в своем опрометчивом обмане, который мог открыться в любую минуту. Ничего, она научится ездить верхом. Наверное, это не так уж трудно. Вдвоем они обошли вокруг конюшен. Полли старательно повторяла все движения Рауля, когда он ласково трепал лошадиные морды. «Они такие красивые!» — искренне сказала она. Рауль много знал о лошадях и был чудесным рассказчиком. Но когда он заговорил о Поло, у нее голова пошла кругом от обилия специальных терминов. Рауль сопровождал свои слова такими выразительными жестами, что Полли невольно увлеклась. Его искренний энтузиазм оказался очень заразительным. Заметив блеск в ее голубых глазах, Рауль улыбнулся. «Сегодня ты выглядишь намного счастливее». Эти ласковые слова потрясли Полли. Ее безнадежно влюбленное сердечко забилось быстрее, губы пересохли. Кончиком языка она облизала нижнюю губу и в этот момент поймала горящий взгляд Рауля, который с вожделением следил за этим ее жестом. В раскаленном неподвижном воздухе завибрировало чувственное желание, вызвав дрожь в теле Полли. Красивый рот Рауля изогнулся в ленивой, понимающей улыбке. Сделав шаг вперед, он вплотную приблизился к жене. «Ты вся дрожишь?» По улыбке, по насмешливому мерцанию его бездонных глаз, Полли поняла, что он точно знает причину. Нетерпеливым жестом Рауль привлек ее к себе и приник к губам в неистовом поцелуе. «О, Боже!» — задыхаясь, простонала она, когда Рауль оторвался от ее губ и поднял голову. Но он не отстранился, чего втайне боялась Полли, а наоборот, прижал ее раскрасневшееся лицо к своему плечу. Она жадно вдыхала запах разгоряченного мужского тела, раздираемое тоской и жгучим желанием. Но Рауль тоже хотел ее. Его выдавала мелкая дрожь и прерывистое дыхание. Полли чувствовала, как один за другим рушатся барьеры, разделявшие их. Рауль крепче прижал ее к себе, и в этот миг она перестала быть гостьей и снова стала женой. «Теперь все будет по-другому. Все будет хорошо», — поклялась сама себе Полли. Она подняла голову и посмотрела мужу в лицо. Блестящие глаза полуприкрыты, на губах играет ленивая усмешка. «В 3 часа я приглашаю тебя на пикник. Луис останется дома». Словно в ответ на эти слова из коляски раздался протестующий вопль. Рауль рассмеялся. Он посмотрел на сердитое, сонное личико сына взглядом, полным любви и отцовской гордости, и со вздохом произнес: «У нас получился прекрасный сын. Жаль, что сделали мы его не в постели». Щеки Полли окрасились румянцем, но слова Рауля очень ей понравились. «Ну, теперь уж ничего не поделаешь». «Зато следующий наш ребенок будет зачат нормальным путем в супружеской кровати», — произнес Рауль, явно забавляясь ее замешательством. «Один из конюхов отвезет вас домой. Тебе не следует выходить на улицу без шляпы в такую жару. Солнечный удар — не самая лучшая вещь на свете». Когда Полли вошла в свою комнату, две служанки развешивали в гардеробе новую одежду. Подойдя поближе, Она стала рассматривать и трогать, безусловно, очень дорогие вещи, читая на ярлыках имена известных модельеров. Боже мой! Зачем Рауль накупил ей столько одежды, даже не спросив, что ей нравится? Может, ей самой хотелось выбрать себе наряды? Полли сняла с вешалки маленькое трикотажное платье дымчато-голубоватого оттенка и приложила к себе. Какая красота! У нее в жизни не было ничего подобного. Продолжая прижимать к себе платье, Полли улыбнулась. «Следующий наш ребенок». Эти три слова вернули ей надежду на то, что Рауль хочет сохранить их брак. Быстро надев понравившееся ей платье, Полли спустилась вниз и попросила у экономки ключ от таинственного домика с башнями, заинтересовавшего ее еще в день приезда. Накануне она обошла его кругом, заглядывая в занавешенные окна, и убедилась, что все двери и окна закрыты. «Туда никто не ходит», — встревоженно проговорила полная женщина с заметной неохотой, протягивая Полли ключи. Успокоив себя тем, что слуги, очевидно, испытывают просто суеверный страх перед этим домом, Полли направилась к живописному строению. —